Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Особенно в этот праздник очень радостно видеть каждого из вас здесь, на этом месте. И эта неделя, точнее, прошлое воскресенье, мы праздновали тот праздник, который называется Вербное воскресенье, да? Когда, наверное, среди народа это был тот пик, когда без всякой организации, без каких-то специальных организаторов, объявлений и так далее, Иисус сел на молодом осле, и Он вошел в Иерусалим, а Его прославляли. И говорит, все царь грядет. И ровно через некоторое время, через неделю, Он уже был распят и умер, и лежал во гробу. В воскресенье, за неделю до этого, народ прославлял Бога как своего царя. А в пятницу его распяли. В воскресенье же он воскрес. И самое интересное, что в ту же самую пятницу тот же самый народ, который в воскресенье прославлял Бога, когда книжники и фарисеи возбуждали, ну, говорили, что, кого выбрать, Он согласился выбрать Варавву. И на самом деле удивительный момент, как Бог показывает свое действие. Но сейчас я хочу обратить внимание на другой аспект, но он очень-очень важный, который показывает состояние, духовное состояние верхушки духовенства, а именно книжников и фарисеев, в духовном плане. Давайте откроем 27 главу, 62, с 62 стиха. Я немножко расскажу предысторию. Мы знаем, что в четверг вечером Иуда, он предал Иисуса Христа, и его взяли книжники и фарисеи. И Иисус предстал перед Синедрионом, где они не искали правды, а где искали его убить. Мы знаем, что в пятницу следующего дня эти же книжники и фарисеи привели Иисуса пред Понтием Пилатом. И Понтий Пилат, когда хотел отпустить, давал выбор между Вараввой и Иисусом Христом, он говорил очень интересную вещь. Точнее, он говорил очень интересное слово. Он говорил, кого хотите отпустить, Варавву или праведника сего? То есть тот человек, который должен был как бы судить и говорить о том, что предавать кого-то на смерть, об Иисусе Христе, он сказал, что это праведник, и он не хотел его распинать. Но народ, возбудившись, сказал, что кровь его на нас и на детях наших. И дальше, что интересно, на следующий день, в пятницу, книжники и фарисеи приходят пред Понтием Пилатом. И давайте мы прочитаем это местописание. Это Матфея, 27 глава, с 62 стиха. «На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат же сказал им, «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Итак, для тех, когда какой-то объект очень хорошо охраняется, и чтобы туда никто не попал, никто не вышел, мы знаем, что помимо охраны может налагаться такая вещь, как печать, которая показывает, если печать вскрыта, то значит тот объект, если говорить с точки зрения безопасности, был осуществлен несанкционированный доступ. Потому что налагать и снимать печать имеют только специально уполномоченные люди, у которых есть эта печать. Это первый момент. Второй момент, который они хотели подтвердить, они поставили охрану. И знаете, до последнего времени, вот буквально до того, как я готовился к проповеди, я почему-то думал, что там будет два человека. Ну, то есть два охранника, которые содержат стражу. И, в принципе, мне казалось, что будет именно так, и на картинках это показывалось. Но давайте же посмотрим, что произошло дальше. Это 28 глава с 1 стиха. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретился им и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. Хочу обратить внимание на слова «некоторые из стражи». То есть стражи было не два человека. Некоторые, это уже несколько человек, пришли к первосвященникам, а часть какая-то осталась. То есть отсюда мы можем сделать, ну, в Библии это явно не написано, но можно сделать косвенный вывод, что стражников не было двое, что было несколько черед. Они специально выделили такое количество людей, которые не могли заснуть чисто физически, потому что у них была так называемая смена караула. То есть одна часть людей, она дежурила первое время, вторая часть людей в это время отдыхала. Потом они менялись, то есть чисто физически по определению стража не могла проспать это состояние, потому что книжники и фарисеи в первую очередь хотели доказать, что это не был Бог, что он не Сын Божий и что все это ложь и обман. Но что происходит? А происходит ситуация следующая. Ангел Господень отворяет печать от гроба, и Иисус по-настоящему воскресает. Книжники и фарисеи оказались свидетелями того, что Христос воскрес. И они имели свидетельство из первых уст, потому что те стражники, которые написано, что они стали бледны и белые, они испугались от ангела Господня, и они были свидетелями того. Но что происходит дальше? Я не буду уже зачитывать, я просто перескажу. Происходит следующий момент. Книжники и фарисеи собираются снова на совет и решают: мы сейчас дадим стражникам денег, достаточное количество, и пускай они в городе расскажут об том, что они уснули, а ученики ночью похитили Иисуса Христа. А если дойдет до Понтия Пилата, кстати, за такое наказание, когда ты просыпал на стражу, там, по-моему, было вплоть до смертной казни. И это мы уговорим Понтия Пилата, чтобы он вас не наказывал. И в принципе, у них это получилось. Потому что если бы это была римская армия, римские солдаты, их бы 100% наказали бы. А они что делают? Они распространяют ложь о том, что ученики пришли и украли Иисуса Христа. А теперь, смотрите, сделаем второй момент. Каковы же они были страшны? Представим, что они спали, каковы же они были сони, извините за это выражение, если они позволили людям прийти, отвалить гроб, здоровый камень. Это ж какой, да, ну там, ну, то есть камень был очень большой, потому что написано, что ангел Господень, он сидел на этом камне, то есть это не был маленький камешек, на котором, ну, можно там это как-то так отодвинул, это был камень, который закрывал вход в гроб, ну, в то место, где хранилось тело Иисуса Христа. То есть это как нужно было проспать, чтобы дать возможность отворить этот камень, они могли забрать и вынести. Но дело не в этом. Я хочу сейчас вот продолжить вот ту мысль, которую высказал Геннадий Михайлович, что в нашей жизни часто происходят дела, в которых реально видна рука Божья. И у нас на самом деле есть два выбора. Первый выбор – это быть как ученики, которые, увидев, что Иисус Христос воскрес, увидев ангела Господня и увидев, что гроб пустой, поверить в том, что это дело совершает Господь, и то слово, которое Он говорит, оно истина, и Он действует в нашей жизни. Либо как книжники-фарисеи, которые имели власть, которые имели финансы, которые знали Слово Божье, но оно было неудобно им, потому что оно отбирает ихнюю власть, потому что оно показывает ихние истинные дела, которое показывает то, что истинная власть не принадлежит человеку, а истинная власть принадлежит Богу, подкупать других остальных и платить другим за то, чтобы была совершена ложь на истину, выбирать Вараву вместо праведника и выбирать смерть вместо жизни. Сегодня этот выбор стоит перед каждым из нас. И знаете, многие могут сказать, что Христос воскрес, и ответить: воистину воскрес. Но верим ли мы в то, что Христос воистину воскрес? И то слово, которое действует в нашей жизни, оно, точнее, многое, что происходит в нашей жизни, зависит лично не от нас, а от действия Божьего и от того слова, которое Он произнес. Потому что мы можем иметь власть, иметь какие-то финансы и, не останавливаясь, гнуть свою линию. А второе, мы можем покориться Богу, противостать дьяволу и сказать, что Христос воскрес в моей жизни, и что Он истинно глава, и Он истинно спаситель. Это выбор каждого из нас. И, знаете, настанет время, когда мы можем действовать. И еще о чем хотел бы я сказать. Ведь на самом деле Бог знал сердце книжников и фарисеев. Бог знал то, что для них происходит. Но и Он поставил для них свидетельство до последнего момента. Они могли поменять решение, они могли исправиться. И когда пришли солдаты возвестить о том, что произошло, они не убоялись ни ангела Господня, они не убоялись ни того, что произошло, а продолжали до конца гнуть свою линию. Хотя Бог через эти свидетельства, через вот это давал возможность покаяться до последнего. Поэтому у каждого человека, у каждого из нас, по милости Божией, есть шанс прийти к Нему, ну, до последнего момента. Но если мы осознанно продолжаем платить, лгать и гнуть свою линию, ну, извините, пощады не ждите. Потому что есть место Писания, где написано: страшно впасть в руки Бога живого. Потому что, когда ты осознанно лжешь на истину, Бог славы своей не отдаст никому. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И знаете, сейчас, ну, есть такое приложение, YouVersion называется, это Библия, и там есть такая, как стих дня. И знаете, какой, хочу зачитать сегодняшний стих дня, что Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет».